что же, сэр, — произнес мистер Полтерник, извлекая из кармана нелепейший из когда-либо существовавших пунцового шелка носовой платок и промокая им лоб. — Он резвунчик весьма особенный, наш Джо Коттон, весьма и до крайности. Даже джентльмену, подобному вам, хорошо разбирающемуся, как я вижу, в юных шалунах, такого видеть еще не приходилось. Я мог бы сонетировать сонеты, мистер Флауэрбак, о золоте его локонов и незапятнанной гладкости юной кожи. Я мог бы сбалладировать вам баллады, сэр, о светлой округлости его крупа и райском саде, который поджидает вас внутри оного. Я содержу конюшню юных жеребчиков, сэр, равный кое, скажу вам, с уверенностью не отыщется ни в одном уголке Сити, и уж тем более за пределами его, и юный Коттон, сэр, есть мой призовой жеребец. Если таковой рекомендации вам недостаточно, сэр, можете сию же минуту повесить меня за шею прямо на притолоке двери старого дядюшки Полтернека, прикончить меня, сэр, как лживого плута. С трудом удержался Питер от того, чтобы не поймать Полтернека на слове. Боязни смрадных газов, кои могли бы истечь из легких подобного существа, когда бы он поступил с ним именно так, и грязи, каковая запятнала б его, прикоснись он к подобной твари, умерила мстительный гнев Питера, как равно и мысль о том, что ему надлежит хладнокровно довести это дело до конца. Полагаю, вы ничего не способны поведать мне о происхождении его? — бесстрастно осведомился Питер. — Касательно его происхождения, сэр, тут я держусь мнение, и мистер Полтерник разделяет его, да и дядюшка Полтерник навряд ли думает иначе, что он послан нам небесами, сэр. Послан с небес, чтобы напитать хлебом насущным меня и родню мою и дать наслаждение и великое благо таким джентльменам, как вы, сэр. Таково мое мнение о его происхождении, и не родился еще человек, который сумел бы меня разуверить. Настолько красивого паренька вам, сэр, видеть еще не доводилось. А сколь он уступчив, сколь сноровист в искусстве, коему призван служить, видели бы вы его в деле, сэр, это попросту чудо. Говорят, вместе с ним небеса послали нам и его юную сестру, девочку. Не были они близнецами? Ну-с, раз уж мы заговорили об этом, сэр, мне приходилось слышать упоминание о том, что девочка походила на него, как две капли воды. Золотистая красавица с таким же цветом лица — истинная находка для тех, кто тяготеет к подобным качествам нежного пола. Где она может сейчас обретаться, я не ведаю, да и не интересуюсь проведать. Мое дело — юные петушки, сэр. Возиться с курочками — занятие для мирного джентльмена вроде меня, чрезмерно затейливое. Разорвите меня на куски, если они не плодят все новых курочек, еще не успев оправдать потраченных на них денег. — А как? — прохрипел мистер Полтерник. — Может деловой человек достичь процветания своего домашнего очага, если товар его только и знает, чтобы плодиться и размножаться? Стало быть, местонахождение сестры Джо вам неизвестно. — Что до местонахождения, сэр? Местонахождение — это отнюдь не то же, что происхождение. Местонахождение есть вещь загадочная. Я же... Спросите хоть миссис Полтерник или дядушку Полтерника, имеют дело с вещами определенными. Местонахождение мисс Юдиф сомнительно. Местонахождение же юного Джо — это задняя комната моего дома. Если вам требуется хорошенькая юная леди... Нет-нет, меня устроит и юный Джо. Вот именно, сэр. Надеюсь, он вас очень устроит. И какова же цена? Ах, мистер Флауэрбак, — произнес, потрясая сальным перстом Полтернек, — после того, как мы с вами сошлись на божественном происхождении этого шалуна, могу ли я правильно обозначить вознаграждение за него? Когда бы он принадлежал только мне, я попросил бы всего лишь крону, и миссис Полтерник с дядюшкой Полтернеком воскликнули бы, что я сам себя обираю. Я же, в печали покачав головой, поднял бы цену еще на крону, дабы их удоволить. Я был бы рад попросить эту цену, хоть миссис П. и дядюшка П. и продолжали б твердить, будто я обираю себя. Я рожден человеком щедрым, поделать с этим ничего не могу, и просить за это прощение ни у кого не намерен. Но как бы я ни обирал себя, мистер Флауэрбак, обирать небеса я не вправе. Это было бы дурно, сэр. Я готов лишиться всего, лишь бы порадовать джентльмена, подобного вам, ибо мои покупатели